дорожку ночи без сна. Камушек брошен в двери весна. Падать не больно, коли взлетал птахою вольной. Суглиный пахарь скуден удел, шапка да бляха, все, что хотел. Цепи да плаха, смех да топор, ой, время да взмаха. Мир без драконов и рыцарей вылеплен, нет бы смириться. Ну что тебе в имени? Нет на скрижалях дорог без печальной судьбы. Холст наново выделен, переплетался узор нитью красною. Кто брат зачем? А мы снова за сказками. Просят дороги глаза, а душа ворожбы. Видать, не всех нас повывели путники-странники. Дудари. Выпили время, прожили срок, звонами стремя, стоном оброк. Долами иней ляжет с утра, вспомнится имя. Утром застигнут, выйдешь на плес, радугой выгнут калинов мост. Отлика бледных чернеет в глазах, ой, да увидишь ли берег. Мир без драконов и рыцарей вылеплен, нет бы смириться.